Происшествие с ковром. Ковер нес волшебницу в страну подземных рудокопов, а она раздумывала. В первой схватке с людьми я отделалась синяками на лбу и подбородке. Во второй меня ранило в грудь какое-то ревущее чудовище, и я осталась без обуви. В третьей мне чуть не проломили голову, и я могла утонуть. Чем дальше, тем хуже. Что еще меня ждет? А вдруг мне грозит гибель, как предсказал этот неудавшийся король? Уж не повернуть ли в пещеру и спокойно доживать век повелительницей моих верных гномов? Но нет, я должна испытать свою судьбу. Испытать до конца. Упрямство и злость гнали Арахну на новые, быть может, еще более опасные приключения. Выбрав в лесу удобную поляну, колдунья выжала мокрую одежду, подсушила ее на костре и проворочилась всю ночь на жесткой земле. Трепещущий от страха Руф Билан все еще находился при ней. Уж он и не рад был, что связался с Арахной. Как видно, служа ей, не заработаешь богатства и почестей. Скорее всего, вздернут тебя на виселице. Но когда Билан на рассвете попытался удрать, Арахна проснулась и так цыкнула на него, что у предателя отнялись руки-ноги. «Если еще раз замечу такое!» — прикрикнула фея. «Смерть тебе!» В полдень показалось поселение подземных рудокопов. Конечно, там уже знали о предстоящем нападении Арахны и приготовились к приему незваной гости. Женщины, дети и старики попрятались, мужчины вооружились мечами и кинжалами. Для великанши они были не опаснее зубочисток, но рудокопы приготовили и кое-что другое. Деревню кольцом окружили шестилапой. Конечно, эти звери ростом едва доходили до колен волшебницы, но если их свирепая стая набросится со всех сторон на Арахну, ей плохо придется от их мощных клыков и острых когтей. Пожалуй, я не буду слишком требовательна и удовольствуюсь званием владычицы подземных рудокопов, даже без того, чтобы они платили мне дань, сказала фея Билану. Как видно, ее притязания после перенесенных поражений стали значительно скромнее. Ковер-самолет по приказанию хозяйки описывал круги над деревней, а колдунья старалась разглядеть, какие еще средства борьбы есть у рудокопов. И когда она пролетала над пальмовой рощей, оттуда вдруг вынырнула чешуйчатая голова величиной с бочонок, щелкнула зубастой пастью и вцепилась в край ковра. Это нападение было настолько неожиданным, что ковер накренился, и Арахна чуть не потеряла равновесие. Перепуганный Руф Билан покатился по ковру и свалился бы на землю, если бы колдунья не успела ухватить его огромной ручищей. Началась борьба. Арахна, напрягая всю силу воли, приказывала ковру подниматься вверх, а дракон Ойхо упрямо тянул его к себе. И так как силы у крылатого зверя было достаточно, то ковер начал снижаться. Огромная лапа дракона уже тянулась к нему, но в этот момент ветхая ткань не выдержала, и большой ее кусок с треском оторвался. Голова Ойхо нырнула в рощу с добычей, а ковер, как-то нелепо колыхаясь, понес свою владелицу вверх. Здесь надо рассказать о судьбе того куска чудесного ковра, который достался подземным рудокопам. Он сохранил подъемную силу соответственно своей величине и мог носить в воздухе человека. Рудокопы почистили ковер, подштопали, обметали края, и правитель страны Ружеро стал пользоваться им для деловых поездок по области. А раз он даже слетал на нем в гости к своему другу Прему Коккусу, правителю страны живунов. Когда схватка с Ойхо кончилась, Арахна сердито крикнула: «Нет, с меня довольно! Я вижу, как прав был Урфин Джус. Народы не хотят расставаться со своей свободой. Ковер к пещере!» Но тут поднял свой голос Руф Билан: «Милостивая госпожа, мы еще не побывали у живунов. Чем угодно ручаюсь, они покорятся вам при одном вашем появлении в их стране. Это самые робкие и миролюбивые люди на свете, и они страшно боятся всякого оружия. Даже вид кухонного ножа приводит их в трепет. Полетим к живунам, госпожа». «Хорошо, я послушаюсь тебя в последний раз», — мрачно согласилась колдунья. «Неси меня к живунам, ковер». Да, живуны были робкие и миролюбивые люди. И, конечно, они никогда не осмелились бы вступить в борьбу с могучей чародейкой. Но они нашли другое средство избавиться от нашествия Арахны. Задолго предупрежденные по птичьему телеграфу о предстоящем появлении колдуньи, они попрятались по дебрям и трущобам, которых так много было в их стране. Еще год назад, готовясь к нападению маранов, они вырыли в лесной чаще просторные землянки и теперь забились туда со своими семьями и домашним скотом. Когда ковер-самолет, с трудом удерживая равновесие и то и дело кренясь на бок, принес Арахну в голубую страну, чародейка и ее слуга напрасно обшаривали веселые приветливые деревеньки живунов. Везде было хоть шаром покати. Ярость колдуньи не знала пределов. Найдя в одной хижине покинутого кота, она схватила несчастное животное за хвост и так трахнула его о дерево, что от кота ничего не осталось. «Так бы поступить с тобой, проклятый лгун!» — прошипела она, злобно глядя на обмершего со страха Руфа Билана. «Жители волшебной страны с радостью покорятся такой могущественной повелительнице, как вы!» — передразнила она изменника. «Где же эта радость? Где она? Скажи мне! Я что-то ее не заметила!» — издевательски допрашивала Арахна, дрожавшего от ужаса маленького человечка. Внизу медленно проплывали одетые туманом поля и леса.